блуждаю по коридорам со своим ходунком. Или заблуждаюсь? Надписи «Проход не загораживать» есть, а славного парнишки, который моет полы, нет. Спрашиваю у девушки из Македонии, не знает ли она что-нибудь про него. Но она явно растеряна или испугана. Или, может, у нее воспаление мочевого пузыря? Да и малого, который здесь не живет, тоже нигде не видать. Высматриваю его за ужином. Здесь есть фрикадельки, есть улыбающиеся акулы, балансирующие пляжными мечами на стене. Нет только малого, который здесь не живет. Говорю женщине, сидящей рядом со мной за столом, что, по-моему, она ест чужие фрикадельки. Это доставляет мне некоторое удовольствие. Она смотрит на меня, пытается вспомнить, кто я такая. «Не вы одна», — говорю я ей. И она обводит взглядом столовую. Говорю ей, что увидимся на бинго. И моей приятельницы тоже нет в ее комнате. Ей нравилось называть меня «Роза» по каким-то своим причинам, чтобы получить преимущество. Она жульничала в Скрэбл. Роза. Она никогда не называла меня Геранью или Петуньей, или Азалией, или Миосоти Скорпиоидес, то есть Незабудкой. На кровати моей приятельницы какой-то мужчина. Рот у него разинут. А вполне возможно, что и пижама. Я не желаю на это смотреть. Он с открытым ртом смотрит в телевизор, висящий высоко в углу. Или, может, в свое окно, в котором нет ничего, кроме автомобильной парковки.